Глава 21. «Ну-ка, скорей, не то опоздаешь». «И кто в этом будет виноват?» – деланно удивился Артур, поправляя галстук на шее. «Еще скажи, что я Капестеренский». «Ты, золото, больше некому», – рассмеялся тот, касаясь губами губ. «Золото, мое золото». Каждый раз рядом с ней он терял голову, впечатал Стеллу в себя, провел руками по телу, не вспомнив даже, что порядком опаздывает. «Как же ты мне нравишься, такая новая!» «Новая?» – уточнила Стелла между жаркими влажными поцелуями, от которых кружилась голова. «Ну, кругленькая такая, налитая, как яблочко». «Кругленькая?» – Стелла ошалело уставилась на любовника. «Ой, я что-то не то сказал, да?» Запоздало спохватился Капестеренский. Попятился к журнальному столику, на котором оставил сумку, и, суетливо ту застегнув, двинулся к выходу. Ох, не нужно было красивой женщине говорить о набранных килограммах. Ох, не нужно. Об этом наглядно свидетельствовали грозно сузившиеся глаза любовницы и ее руки в боки поза. Видно, совсем дело плохо. «Это в каком месте я кругленькая, Капестеренский?» «Ну, я не знаю, сисечки там. Или показалось?» «Наверное», – блистал красноречием Артур, позорно отступая. «Ладно, я побежал. Опаздываю ведь». «Не забудь, что вечером мы идем на прием». Все так же, щурясь, напомнила Стелла. «Я помню. И про костюм. Смокинг, Капестеренский». «Уже купил. Деньжище отвалил уйму. Дорогая ты штучка, золото!» Рассмеялся Артур, прячась за дверью машины. «Так-то, конечно. Так-то все они смелые. Когда нет опасности, что в голову что-нибудь прилетит». «Трусишка!» – крикнула Стелла напоследок и, улыбаясь во весь рот, вернулась в дом. Замерла возле зеркала в прихожей. Отошла на шаг. Встала в профиль, обтянув свободной футболкой свои изгибы. «Кругленькая. Это надо же? Из-за кого, спрашивается? Сам же и виноват. Готовит ему завтраки, ужины и сама подметает по чуть-чуть. Вот и не заметила, как прибавила пару килограммов. Кругленькая. Она ему покажет. Вот прямо с завтрашнего дня. Вместо сырников на завтрак пробежку в 10 километров. Посмотрим потом, как он запоет. Рад стараться, что сам может без последствий налегать на харчи». Показав язык собственному отражению, Стелла пошлепала собираться в офис. Работы летом в спорткомплексе было немного. Вот весна, пора горячая. Все стремятся похудеть к пляжному сезону. А летом? Летом люди расслабляются и наедают то, что будут стремительно скидывать к Новому году. С другой стороны, Стелла так и не решила, что ей делать с участком на космонавтов. Нужен ли он ей? Хватит ли сил начинать новую стройку, когда сынок родится? Ведь она собиралась посвятить ему всю себя. Насладиться долгожданным декретом по полной. Разумеется, Стелла не собиралась совсем отойти от дел. Но исполнительного директора все же подыскивала. Невозможно было все тянуть на себе и дальше. Самое главное в бизнесе – научиться делегировать полномочия. Это особый талант, и она надеялась, что им обладает. До офиса тоже добралась в рекордные сроки. Все же, как ни крути, а летом по городу довольно приятно передвигаться. Люди разъехались кто куда, дорога почти пустая. Парит страшно и вонят асфальта, но в прохладном салоне автомобиля совсем другое дело. Несколько лет назад Стелла приобрела кабриолет на такую погоду. Но буквально через пару поездок пожалела о покупке. То, что на экране телевизора выглядело как ожившая мечта, на деле оказалось то еще свистопляской. Красиво повязанный платок Стеллы улетел на первом же повороте. Солнечные очки стали кладбищем для бог его знает какого количества насекомых. Да что скрывать, те даже в рот набились. К концу поездки Стелла не знала, что ей делать в первую очередь. Продать машину, организовать поминки по невинно убиенной мошкаре, либо же для начала расчесаться. Потому как на голове после поездки в кабриолете был еще тот праздник. Улыбаясь своим воспоминаниям, Стелла вошла в спорткомплекс. Заглянула к Люси, плавным росчерком пера подписала счета на оплату и побрела к себе. На 12 у женщины было намечено совещание с юристами, и она планировала еще раз более детально изучить документы. Телефон оповестил о новом сообщении. Успел. Хотя одна горячая штучка сделала все, чтобы этого не случилось. «Это та, которая кругленькая?» – подначила любимого Стелла. «Это та, которая ты». «Отключай телефон, командир. Быстрее улетишь, быстрее вернешься. Люблю». В ответ пришел смайлик с сердечками вместо глаз. «Прогресс. Капестеренский овладел Эмодзи. Полиглот, одним словом». Стелла еще раз задумчиво перечитала их переписку и, наконец, склонилась над бумагами. Ровно в назначенное время подтянулись юристы. «Добрый день. Присаживайтесь. Кир, Саша. Какие у нас шансы на торгах, если уж мы заявимся?» «С Краснопольским отличные», — криво улыбнулся Кирилл. «Кир, я не в настроении, честно. Давай сегодня без шуток». «Да какие шансы? Ну, пободаемся. Время потратим. Нам-то чё? Глядишь, с кем другим порешаем». «А знаешь...» «К лучшему. В декрет уйду. Какие стройки?» Стелла решительно встала из-за стола и подошла к окну. Тяжелее всего ей было прийти к тому, что порой не стоит стучаться лбом в закрытые двери. Самое главное – вовремя отстраниться. Ее бараньей натуре такая философия далась. Ой, как нелегко. Но она того стоила. «В декрет? Тут-то я смотрю, что ты, ну, того...» «Что я?» – резко обернулась Стелла. «Ну, кругленькая такая», – замялся Кирилл, а потом, спасая положение, добавил. «Красивая». «Кругленькая?» – у Стеллы задергался глаз, серьезно. «Сговорились они, что ли?» «Красивая», – как попугай повторил за начальником Саша. «Ну, хоть на этом спасибо. Ладно, решили вроде все, не будем терять времени». Ее сотрудники были людьми благоразумными, а поэтому, воспользовавшись шансом, вовремя ретировались, тихонько прикрыв за собой дверь. Впрочем, Стелла тоже не смогла усидеть в кабинете. Выскочила из него, пробежалась по коридору под недоуменными взглядами немногочисленных посетителей, залетела к Степану. «Ух ты, золото! Что так резко-то?» «Привет, Степа. Вот ты мне как на духу скажи. Я толстая?» «А ты подойди поближе, я пощупаю», — рассмеялся друг. «Вот же ж черт! Извини, Степ!» «Да ну! Мне даже приятно, что ты моим мнением озаботилась. Так что там по поводу лишнего веса?» «Да сговорились все. Кругленькое, говорят, представляешь? Бессмертное, не иначе». «Ну, а ты как хотела золото. Родить и при фигуре остаться». «А ты что, мне предлагаешь толстеть вместе с суррогатной матерью? Нет, я, конечно, слышала, что порой и у будущего отца пузо расти начинает. Думаешь, у меня этот синдром?» Стелла редко слышала, чтобы Степан так смеялся. Громко, раскатисто, стуча крупными натруженными ладонями по довольно массивным ляжкам. «Ой, я не могу, золото! Держите меня семеро! Ты что ж, дурында, так ничего и не поняла?» «А что я должна понять, по-твоему?» «Срок-то у тебя какой? Месяц пятый уже, поди. Не шевелится еще Артурчиково старание?» «Ха-ха, Степа, очень смешно». «Стелла, у тебя месячные-то когда в последний раз были?» Тогда-то Стелла и присела. На кушетку, с которой Степа встал буквально минуту назад. Оглушенная, испуганная, раздираемая противоречиями на куски. Вмиг отяжелевшая, не способная даже просто устоять на ногах. «Эй, ты в обморок не упала?» «Нет». Хотя была от этого дела недалека. Кровь сначала отлила от головы, а потом ударила в нее, что есть силы. Стеллу как будто парализовала. Она сидела, широко распахнув глаза и не мигая даже, каким-то совершенно ошалевшим взглядом вглядываясь в кристально-белую стену. Что она хотела там рассмотреть, непонятно. Да и вряд ли бы что-то сумела. Свет мерк. Ничего не было. Ничего. Обжигающим холодом по телу распространялась дрожь. Ее знобило. Да так сильно, что зубы стали стучать. Подруга, совсем дело плохо. Спирту могу плеснуть, ничего другого нету. Стелла качнула головой, будто бы Степан ее мог увидеть. И медленно по стеночке поднялась. Я пойду, Степа. Мне надо. Что надо, горе? Посиди хоть в себя приди. Мне Артуру, наверное, нужно сказать, если и правда. Она даже вслух произнести не могла то, что изнутри раскаленной лавой рвалось. Страшно было. Будто спугнет, если скажет. Будто разрушит все к черту. Первый раз дрожащими, как у запойного алкоголика, пальцами коснулась собственного живота. Касание обожгло, а внутри родилось странное эфирное ощущение. Господи, она никогда не вынашивала ребенка до срока, позволяющего его ощутить. А сейчас, это ведь он там порхает. И что, если нет? Ну и что, ты его по телефону хочешь огорошить? Перед ответственным рейсом? Зачем? Да, ты прав, Степочка. Мне сначала убедиться нужно. Я, наверное, в больницу поеду и... Сядь, поедет она. Сейчас попрошу девочек все организовать. Отвезет кто-нибудь из наших. Степан пошел к выходу, бормоча под нос. Говорил же, мужики у тебя не те были, а она бесплодная, заладила. Это не я. Врачи. Тихонько. Так на нее не похоже, оправдывалась Стелла. А потом, спустя несколько долгих часов, спустя срочный прием у личного гинеколога, спустя литры крови, взятые на анализы, и спустя, поздравляю, врачей, она сидела на пороге своего дома, запрокинув лицо к небу, и плакала, как, наверное, никто до нее. В себя пришла ближе к вечеру. Медленно-медленно прошла в дом, встала под душ, а после принялась собираться на благотворительное мероприятие, которое планировала посетить вместе с Артуром. Можно сказать, это был первый совместный выход в свет. И Стелла очень его ждала, но теперь не была уверена, что оно ей надо. Им бы теперь поговорить, но почему-то было так страшно. «Эй, во что, не кормили троглодиты?» – раздался голос Капестеренского внизу. Она и не заметила, как тот приехал. Говорить или дать себе немного времени? Говорить или... Привет. Вау. Ну просто вау, золото. Ты сегодня выглядишь, как Элвис Пресли в свои лучшие годы. Такая блестящая. Спасибо. После кругленькой это твой лучший комплимент. Влажно шмыгнула носом женщина. Эй, ты не простыла? «Нет, переодевайся, а то опоздаем». В отличие от самой Стеллы, ее мужчине на сборы не потребовалось много времени. Они приехали с незначительным опозданием, как, впрочем, и большинство. Благотворительный ужин в одном из самых фешенебельных ресторанов города организовал президентский благотворительный фонд, и народу здесь было немерено, как и прессы. Стелла отмечала знакомые лица, кивала, представляла знакомым своего спутника, и все шло своим чередом. Артур мероприятием вроде бы не тяготился, а после и вовсе расцвел, встретив знакомого генерала, того самого, что вытягивал его из лап трибунала. Когда в толпе мелькнул Краснопольский, Стелла этому даже значения не придала. Так отметила краем глаза и снова углубилась в мысли о предстоящем материнстве. Они ее не отпускали. Гудели в голове, предлагая вариант за вариантом. Может быть, вовсе ничего Артуру не говорить, пока не будет полной уверенности, что ей удастся сохранить ребенка. Вдруг ничего не выйдет. Зачем ему лишние переживания? А если сказать? Обрадуется ли он? Испугается поначалу, конечно. Она и сама боялась. С двумя детьми, с небольшой разницей в возрасте, нелегко будет. Факт. Но он ведь обрадуется, правда? Прекрасно выглядишь, Стелла. Спасибо, Сергей. Несмотря на то, что Стелла не особо поддержала беседу, мужчина не унимался. «Ты не передумала насчет...» «Нет, извини, мне отойти нужно». Стелла неловко улыбнулась Артуру, шепнув на ухо: «Я в туалет». И в темпе зашагала по проходу между нарядно убранными столами. Мужчина уставился ей вслед. Ну не смотреть же ему на Краснопольского. «Красивая баба, да?» Артур промолчал. Было похоже, что Сереженька немного перебрал. Удивительное дело, учитывая то, что вечер начался совсем недавно. «Понимаю, мужик, понимаю». Он еще что-то нес, Капестеренский не прислушивался особо. Он бы вообще ушел, да только не хотелось Стеллу в толпе потерять. А потому Артур решил пойти ей навстречу. Но отделаться от навязчивой компании не получалось. Краснопольский поперся за ним, то и дело зудя на ухо. «Думаешь, ты с ней надолго? Думаешь, последний?» «Ага, так и есть, последний», — отмахнулся от порядком надоевшего Сереженьке Артур. «А я у нее первым был». Артур напрягся и замедлил шаг. В какой-то момент совсем остановился, не до конца поверив в то, что слышит это от взрослого, не глупого вроде человека. «Уздечку порвала в Стелкину целку. Такая тугая бы...» Ну, тут уж Капестеренского подорвало.